Глава 50. Пейтон Пайк. 10 октября. Ночь. Время отсутствия Терезы Холт. 21 час. Ночь вела расследование в сомнамбулическое состояние. Загнанные по домам темнотой и октябрьским холодом добровольцы и сотрудники полиции должны были перевести дух, чтобы еще до рассвета начать действовать с новыми силами. Но большинство из нас не могло позволить себе такой роскоши, как полноценный сон. Одна только мысль о том, что где-то там, спрятанная под плотным холодным покрывалом ночи, мучается, а может быть и умирает Тереза Холт, заставляла меня подпрыгивать на месте, словно я сидела не на мягком диване, а на игольнице, утыканной острыми концами игл. Худшие ночи я в своей жизни не припомню. В течение прошедшего дня я так и не забрала свою машину от бара Астрид, прекрасно справляясь при помощи водительских услуг, любезно предоставляемых мне Арнольдом. Так что, когда стало ясно, что в участке нам больше делать нечего, а до старта следующего витка поисков Терезы по-любому придется провести несколько часов в состоянии выжидания, я без сопротивлений приняла предложение Арнольда подвести меня до дома. Вот только я не подозревала, что под этим предложением предлагалось посещение его квадратных метров, а не моих. Квартиру Арнольд снимал рядом с центром города, на 10 этаже новой 15-этажки. Его жилье было просторным и уютным, хотя и мало обставленным. В квартире помимо гостиной имелись одна спальная комната, совмещенный санузел и совмещенная с гостиной кухня. Для холостяка этих квадратов, возможно, было даже многовато. Но я уже знала, что помимо солидной зарплаты, Рид имеет дополнительный доход со сдачи своей трехкомнатной квартиры в Лексингтоне. Так что больше не удивлялась тому, что он предпочитал платить дополнительные деньги за комфорт. И, к примеру, за качественное питание.